Толмачи со страхом прислушивались к гневным словам Ивана. Высокий, сильный, метущийся, он пугал их порывистыми движениями своими. Им казалось, что вот-вот он набросится на них, заколет их. Глаза его делались страшными. Он осматривал столы и стены, как бы ища оружие. Вот почему и дьяки и толмачи каждый раз с трепетом приступали к чтению этой книги. Библия — иное дело. Давид, молодой, некичливый, сошелся в бою с прославленным богатырем Голиафом и побил его. Анастасия знает, что Иван Васильевич часто сравнивает юную Москву с Давидом, а зарубежное государство — с Голиафом. Царь с усмешкой смотрит на многовластие и многоумие в правлении западных царств. «Един владыка, едина земля», — внушал он окружающим, сам горячо верю в это. На другой день царь снял с себя осаду. Никакие Голиафы не страшны ему. Чтеца Яшку Тетерина наградил гривную. «Молодец! Помог сбросить осаду!» «А все же они идут, люди мои!» «Не отступились!» От государева наказа. К морю идут. Не так ли, Яша? Тетерин повалился царю в ноги. За великую милость твою, отец наш, низко кланяюсь тебе. Во здравие государя и государыни сотворю молитву мою. И несметное воинство твое, как и встарь, увенчается превысокую доблестью и славою всемогущего покорителя царств. Иван Васильевич с ласковой улыбкой поднял Тетерина. — Встань, хороша речь твоя, любо слушать слова чести, покоритель царств. Как радостно бьется сердце его, царя, каждый раз, когда он слышит это. И разве это не так? Еще и века не минуло от дней княжения Василия Темного, когда Русь имела всего полтора десятка тысяч войска, а уже под знаменами его, царя всея Руси, Иван Васильевича, идут в походы сотни тысяч храбрых воинов. И ныне не только Казанское, но и Великое Астраханское царство лежит у ног его, московского царя. Русь, бывшая долгое время под пятой завоевателей, знает, что есть неволя, знает и московский царь это, и делает все для того, чтобы неволи не повторилось. Иван Васильевич, повеселевший, довольный словами Тетерина, ласково проводил его до самой двери своей опочивальни. А утром царь Иван в торжественной обстановке принимал послов Хивинского, Бухарского и грузинского царств. Богатые дары хивинских и бухарских послов поражали присутствовавших при этом бояр своею роскошью и красотою. На громадных коврах красовались вытканные руками хивинских и бухарских женщин орлы, парящие в лучах яркого солнца над серебристыми хребтами гор. Закованные в латы всадники, сражающиеся с чернолицами конниками. Богатырь, единоборствующий со львом. Бархаты бухарские ласкали глаза нежную голубизной и солнечной зеленью оттенков. Много окованного золотом и серебром оружия и богатой конской сбруи было принесено в дар царю грузинскими князьями. С ними, как единоверцами, царь вел беседу отдельно. После приема вместе с грузинскими послами царь молился в своей дворцовой церкви. Отправлял службу митрополит Макарий, сочувствовавший сближению христианской горской страны с московским государством. Грузинские князья били челом Ивану Васильевичу в час после обеденной беседы, помочь им воевать султанские владения и Тавриду, от которых постоянные утеснения грузинскому народу. Грузинских послов он ввел в свои внутренние покои, много беседовал с ними тайно. Иван Васильевич успокоил их, что он будет всеми силами оборонять Грузию от хана Девлет-Гирея в случае его нападения на нее. Но с султаном российское государство пока находится в мирных отношениях, надобно и в Грузии пока ладить с ним. Турция держит в страхе немцев. Это нужно. Грузинские князья присягнули московскому царю в верности и дружбе и были милостиво допущены после того к его царской руке. Царь отпустил их, подарив им лучших своих скакунов в украшенной драгоценными каменьями сбруе. Глава